Нокс собирался насладиться каждым глотком. «Милорд!» — закричал один из мейстеров, пытаясь подняться. Ему не позволил один из продажных мечей, с силой заставив опуститься обратно на колени. «Я не знаю, что они вам сказали, но это все ложь!» «Лорд Старк!» — почти выкрикнул лорд Хейтауэр, когда из ножен блеснуло лезвие льда. «Всего несколько дюймов стали, но лиха беда начала. Я понимаю ваш гнев, милорд, и вы имеете на него право. Однако, закон все равно должен соблюдаться. Эти люди годами служили королевству и этому городу. И я еще не видел доказательств предательства, о котором вы говорите. Прежде чем допустить кровопролитие в моем городе, я должен узнать, какие у вас есть доказательства их вины». Прежде чем Нет или Нокс успели ответить, один из околитов мейстеров выступил вперед и передал Марвину две тонкие книги. Покачав головой, Нокс внимательно пронаблюдал за околитом и невольно улыбнулся. Он понял, что они пытаются скрыться под личиной. «Умно. Узнаете ли вы почерк самого архимейстера Эброза, милорд?» — спросил Марвин, перелистывая одну из книг, в то время как позади него мейстеры, стоявшие на коленях, начали дрожать от страха. «Да», — без колебаний ответил лорд Хейтауэр. «Тогда я полагаю, что этот отрывок даст вам все необходимые доказательства, милорд, относительно их действий в связи с попыткой переворота на севере. Разумеется, с разрешения лорда Старка». После того, как Нет кивнул в знак согласия, лорд Хейтауэр взял книгу из рук Марвина и начал читать. Сладкий смрад страха и мысли образа о надвигающейся гибели наполнили воздух, что для Нокса было сродни афродизиаку. Несколько мейстеров начали хныкать и плакать. Он так давно не был в таком положении. Держать в руках жизнь врага и смотреть, как тот корчится в ожидании летального удара. В жизни ситха мало удовольствий, которые могли бы сравниться с этим. И если их действий против дома Старков недостаточно, добавил Марвин, протягивая лорду Хейтауэру вторую книгу, тогда, я думаю, этого точно хватит. К ней причастен архимейстер Бенедикт, и она касается как дома Хейтауэров, так и дома Мормонтов. Лорд Хейтауэр, гнев которого грозил вот-вот вырваться наружу, швырнул книгу, которую читал, в сторону Нида, а затем выхватил вторую книгу из рук Марвина. И он был не единственным, кому стала интересна эта книженция. Мейдж Мормонт подошла и встала рядом с Хейтауэром. Ее единственный оставшийся глаз быстро прочесывал текст. Если до прочтения того, что было в этой книге, лорд Хейтауэр и медведица были в гневе, то теперь их охватило бешенство. Судьба мейстеров была предрешена. Есть ли способ определить, кто является частью этого ордена, а кто нет? Спросил лорд Хейтауэр сквозь стиснутые зубы. Его обжигающая ярость была столь велика, что мужчина начал заметно дрожать, едва сдерживаясь от сиюминутной расправы. В душе Марвина поселилось чувство покорности, и он кивнул. Да, помимо того, что они ведут учет всех своих проступков, они также помечают всех, кто причастен к ордену. Брон, выведи одного из них вперед. Продажный меч пихнул одного из стоящих на коленях мейстеров в сторону от остальных. Как только он оказался рядом, наемник ударил кулаком в брюхо старика, заставив того согнуться, а затем грубо схватил его за волосы возле правого уха и больно потянул назад. «У них у всех есть вот эта метка», — заявил Брон, указывая на место за ухом мейстера. «У мрази сзади есть такое же клеймо». С помощью силы Нокс смог увидеть то, на что указывал продажный меч. На коже мужчины, возле ушной раковины, была вытатуирована маленькая черная метка, напоминающая отпечаток руки, но по размерам меньше ногтя. Хорошее место для нанесения метки, поскольку никто не мог ее увидеть, не откинув волосы и не оттянув ухо. А если бы кто-то и заметил ее, то всегда можно было бы выдать за родимое пятно или что-то другое. С каждой секундой все становится проще и проще. И виноват в этом надменный враг. Иронично. Если бы мне повезло меньше, то я тоже сдох бы из-за своей надменности. Но мне повезло. А вот вам, с кривой ухмылкой подумал Нокс. И есть еще кое-что, лорд Старк, сказал Марвин, указывая наемнику, чтобы тот вернул задыхающегося мейстера обратно в строй к остальным. «Я думаю, вы захотите позаботиться об этом лично. Брон, выведи его вперед». Наемник быстро справился с первым поручением, а затем схватил следующего, младшего мейстера за волосы и потащил вперед. Хотя Нокс мог лишь смутно припомнить этого парня, которому, скорее всего, было около 20 лет, Нет узнал его. «Эгберт Уайтхилл», прошипел Нет, чем вызвал несколько проклятий и плевков со стороны северян. «Сын лорда Уайтхилла, он человек севера, но еще не полноправный мейстер», — заявил Марвин. Его голос был лишен эмоций, поэтому я счел разумным выделить его, предположив, что вы пожелаете для него отдельной судьбы. Молодой Уайтхилл задрожал от страха, а воздух наполнился безошибочным запахом мочи. «Сука!» — выругался Брон, ударив Эдберта по голове с такой силой, что тот упал. «Этот ублюдок обоссался. Если ты на меня нассал, парень, пеняй на себя. Нет нужды придумывать для него что-то отдельное», — заявил Нет, приказав продажному мечу вернуть парня в строй к остальным. «Уайтхиллы больше не принадлежат Северу, а этот уже давно отказался от своей фамилии, когда решил присоединиться к мейстерам. Его судьба будет такой же, как и у остальных». «Минутку», — встрял Нокс, когда наемник уже собирался оттащить юношу назад. Подойдя вплотную, Ситх заговорил достаточно громко, чтобы все могли его услышать. «Сначала ты должен кое-что узнать. Письмо, которое ты послал своему отцу, то самое, где ты умолял его поверить в орден и их план свержения Старков в общем, твой отец не сжег его, а сохранил, с явной целью использовать его для получения свободы, если возникнет такая необходимость. Он был готов бросить тебя на растерзание волкам, в прямом и переносном смысле этого слова, если бы это означало, что он сможет спасти свою шкуру». У Эгберта перехватило дыхание, а Ситха охватила ни с чем не сравнимая, сладкая волна ужаса. Глава 235. У Эгберта перехватило дыхание, а Ситха охватила ни с чем не сравнимая волна ужаса. «Верно, мальчик», — улыбнулся Нокс, наклонившись так, что его прикрытые тканью глазницы оказались напротив перепуганных глаз юноши. «Ничего хорошего из этого не вышло. Твой отец запел подобно певчей птичке, едва я закончил допрашивать его, и охотно отдал и тебя, и твое письмо мне в руки. Он был готов на все, лишь бы боль прекратилась. Каково это, знать, что твой отец продал тебя, чтобы спасти собственную жизнь? Ты пытался вернуться в семью после ухода к мейстерам, но потерпел неудачу. Предал Север и потерпел неудачу. Предал орден направляющей длани, отправив то письмо, то самое письмо, которое привело нас прямо сюда. А ведь если бы не оно, то поиск главного виновника переворота найти было бы значительно труднее. В конце концов, прочие лорды говорили, что им кто-то помогал из мейстеров, но без какой-либо конкретики, ибо орден действовал через третьи руки. А ты всех сдал, одним никчемным письмом. Все твои действия, есть суть предательства и провала. Это, мальчик, то наследие, которое ты унесешь с собой в могилу. Ужас Эгберта достиг апогея, и он рухнул на землю, давясь слезами и соплями. Его мир рухнул. Ах, какая прелесть! Как же мне не хватало этих ощущений! Нокс улыбнулся, испытывая эйфорию от того, что полностью уничтожил одного из тех, кто способствовал смерти его сына. А теперь, Эгберт Уайтхилл, у тебя есть мое разрешение умереть. Выпрямившись, Нокс пошел обратно к Неду и его сыновьям, более чем довольный тем, как все шло. Хотя, признаться, он надеялся на хоть какое-то сопротивление. Тот факт, что нормальные мейстеры сделали всю работу за них, слегка разочаровал. С другой стороны, сторона Ситха в Ноксе радостно скалилась от того, что именно один из архимейстеров предал своих коллег, чтобы спасти себя и большинство других мейстеров. Ситх одобрил такой подход. «Принесите плаху», — прорычал лорд Хайтауэр. Его убийственные намерения были почти столь же велики, как и у Нида. «В присутствии лорда Старка в качестве свидетеля, я, лорд Лейтон Хайтауэр, признаю вас виновными в подстрекательстве к мятежу, нарушении присяги и сотнях других преступлений, которые, я уверен, мы еще не раскрыли, и я приговариваю всех вас к смерти. В плахе нет необходимости, лорд Хайтауэр, если только вы не настаиваете», — громко и четко заявил Нет. Его внимание на мгновение переключилось на Нокса и других его вассалов, а затем вновь сосредоточилось на осужденных мейстерах. Это было предметом спора между Нидом, Ноксом и северными лордами и леди с тех пор, как они покинули порт. Изначально Нет считал, что достаточно просто лишить голов виновных и покончить с этим, но это не понравилось остальным. По их мнению, простая казнь, слишком легкая участь. Особенно Большой Джон буйствовал и хотел, чтобы всех мейстеров постигла участь предателей Севера. Но этот аргумент улетел в мусорку, когда Нет справедливо заметил, что такая казнь полагается только северным лордам и леди, предавшим Север. И хотя мейстеры, безусловно, нарушили свои клятвы и предали народ Севера, они не северяне, и поэтому, по букве закона, не могли быть подвергнуты такой форме казни. Тогда была выдвинута идея, чтобы их постигла та же участь, что и Лина Карбрея. Ноксбы с превеликой радостью обрек наглецов на вечные муки. Но с практической точки зрения, это было невыполнимо. Создание одной тюрьмы разума, да еще и неполноценной, отняло у него гораздо больше сил, чем он хотел признать даже самому себе. Создать десятки таких тюрем за короткий промежуток времени невозможно. Поскольку эти два способа казни были исключены, северяне начали проявлять весьма творческие методы расправы с мейстерами. Некоторые из них удивили своей жестокостью даже Нокса. В конце концов, был достигнут своего рода компромисс. Теперь предстояло проверить, действительно ли Нет начал терять свое благородство и принял суть короля зимы. Эти люди предали не только север, но и весь Вестерос, заявил Нет ледяным тоном. Превратим их в наглядный пример. С наступлением сумерек, на стене староместа, обращенной на север, собралась большая толпа, наблюдавшая за зрелищем. В воздухе стояли звуки ударов молотков по гвоздям, крики агонии и мольбы о пощаде. Вдоль всего розового тракта, через равные промежутки, в землю были вбиты толстые столбы высотой почти в два человеческих роста. У каждого такого столба находилась и вторая балка поменьше, примерно в четверть длины, и отставленная немного в сторону. Одного за другим мейстеров, состоявших в ордене направляющей длани, подводили к своему столбу и раздевали до исподнего. Затем клали на землю, прикладывая к ступням меньшую балку. Ноги с балкой скрепляли гвоздями. В основном вбивали их через лодыжки, а затем дополнительно связывали кожаными ремнями, чтобы плоть ненароком не порвалась от веса, и мученик не стал слишком обильно истекать кровью. Как только мейстер был закреплен, команда мужчин поднимала балку, устанавливала ее на вершине столба и прибивала конструкцию, оставляя мейстеров висеть вниз головой. Чтобы никто не заблуждался относительно их вины, в грудь вбивали гвозди с описанием их преступлений, стараясь, чтобы железо не попало в сердце и не прекратило муку раньше положенного. В качестве последнего акта, чтобы убедиться, что их личности известны всем, их мейстерские цепи обернули вокруг их же рук и прикрепили к столбам. Всех оставшихся в живых мейстеров и околитов цитадели не только заставили выйти и смотреть вдоль дороги, как их товарищи вздергивают на дыбу, но и приказали написать приговор и лично подготавливать столбы и балки, на которых будут казнить их коллег. Это гарантировало, что послание дойдет до каждого. К тому времени, когда последний из мейстеров занял свое место и начал корчиться от боли, шеренга из все еще страдающих людей растянулась почти на четверть мили. И все это время Нокс, Нет, лорд Хайтауэр, Марвин, Роб и Джон стояли и смотрели, как вздергивают каждого человека. Нет и лорд Хайтауэр ни разу не дрогнули. Их лица напоминали застывший воск. Мальчики же чувствовали себя неуютно. Но оба произвели хорошие впечатления на Ситха. Несмотря на внутреннюю тревогу, внешне они оставались такими же спокойными, как и все остальные. До определенного момента, когда последние живые трупы вздернули на дыбу и группа начала медленный путь по линии приговоренных обратно в город, Нокс почувствовал, что дух юнцов начал ослабевать. Слишком жестоким было зрелище, чьими свидетелями они стали. «Я так понимаю, что следующим шагом вы отправитесь в Королевскую гавань, лорд Старк, чтобы лично объяснить королю, что здесь произошло». Полуутвердительно, полувопросительно произнес лорд Хайтауэр, временами поглядывая на хрипящих от боли мейстеров. «Да», — кивнул Нет, — «Роберту нужно сообщить об этом. И, несмотря на мои хорошие отношения с его милостью, для объяснений потребуется мое присутствие». Лорд Хайтауэр понимающе хмыкнул. «Я подготовлю команду лошадей для путешествия и добавлю свой голос к вашему, лорд Старк. Я также поговорю с септонами в Звездной Септе и получу их одобрение, чтобы подавить возможное несогласие. Все, что я прошу, это один день, чтобы привести все в движение, прежде чем мы отправимся обсудить с его милостью то, что здесь произошло». Нокс был удивлен, что старый лорд староместа согласился отправиться в Королевскую гавань, хотя, учитывая то, что он допустил в отношении мейстеров, ему придется предстать перед королем, чтобы объяснить, как так вышло, что он ничего не знал об их заговоре и гнилой натуре. «В ваше отсутствие, милорд, я хотел бы попросить некоторых ваших всадников доставить послание», — сказал Марвин, когда группа уже приближалась к городским воротам. «Зачем?» — тон Хайтауэра, как и у Нида, был совершенно ледяным, когда он обращался к архимейстеру. Затем, что по всему Вестеросу все еще разбросано множество людей, входящих в этот орден направляющей длани, объяснил Марвин, Когда они пересекли арку, ведущую в город, и хотя обычно я использую воронов, боюсь, что в данном случае те, кто их получит, будут виновны в измене, и таким образом избегут правосудия. Лорд Хейтауэр обдумывал слова Марвина лишь мгновение, прежде чем дать свое согласие. «Очень хорошо, я разошлю приказы сегодня вечером, а утром люди явятся к вам за инструкциями. Лорд Старк, лорд Нокс, я приглашаю вас обоих в Хейтауэр. Я подготовлю комнаты для вас и ваших людей до нашего отъезда. Ценю ваше предложение, лорд Хейтауэр, но не включайте меня в список расходов», — заявил Нокс, вызвав вопросительные взгляды Нида и лорда Алтауна. «Мы проведем здесь всего один день, и я намерен потратить каждую свободную секунду на цитадель. Я с радостью провожу вас в цитадель, милорд», — почти прокричал Марвин. Удивительно, но застывшее болото из страха и тревоги буквально снес ураган странного волнения. «Я прикажу своим околитам подготовить рабочее место и буду готов оказать вам любую помощь». «Хаэм, хорошо», — кивнул Нокс и похлопал Джона по плечу. «Кстати, вот на этого юношу тоже можете не выделять средства. Он присоединится ко мне, как и Роб с Тионом. Иначе они еще сильнее отстанут от моего ученика». «Что?» — почти одновременно проговорили Джон и Роб, остановившись на месте, пока четверо старших мужчин продолжали идти к цитадели. Глава 236. Дарт Нокс, бывший член империи ситхов, стоял в центре величественной библиотеки цитадели. Просто стоял. Он уделил себе пару мгновений на то, чтобы банально полюбоваться зрелищем. Библиотека в цитадели, прямо скажем, внушала благоговение даже такому человеку, как он. Библиотека Винтерфилла впечатляла, но цитадель – нечто совершенно иное. Уместно сравнить библиотеку Винтерфилла с личной коллекцией Нокса, а цитадель – со всеми архивами Карибана, как теми, что известны всем, так и теми, что известны только Темному Совету. Та его часть, которая когда-то была главой древней пирамиды знаний, немедленно начала искать самый эффективный способ выкачать как можно больше информации. Но, учитывая размеры этого места и тот факт, что у него не было армии околитов, которых он мог бы включить в работу, он пришел к печальному выводу: даже если он проведет здесь всю свою жизнь, он едва ли поцарапает поверхность того океана знаний, что здесь покоился. Поэтому он поручил Джону и Робу помочь разобраться с информацией о доме Старков и Севере, хранившейся у изгнанного ордена направляющей длани. Почувствовав незваного гостя, Нокс обернулся. Темнокожий молодой околит обходил полки. Странно, но этот околит цитадели, казалось, не пытался избежать его, совсем наоборот. Ситх не чувствовал никакого трепета, исходящего от юноши, когда тот приближался к нему. «Милорд Нокс, меня послал архимейстер Марвин. Он желает поговорить с вами в своих личных покоях, если вы не возражаете. Веди». «Алирас, милорд, хотя многие здесь называют меня Сфинксом. Любопытное имя, вполне подходящее для такого места», — ответил Нокс, приглашая молодого околита выйти из библиотеки и подняться по лестнице. Пока они шли, Нокс внимательно изучал околита. Он хорошо это скрывал. Скрывал свою весьма резкую особенность, которая забавляла Нокса. В основном потому, что это было до безобразия нагло, и потому, что это наглядно демонстрировало, насколько слепы мистеры в некоторых вопросах. Но было в околите и еще кое-что, что привлекло его внимание. Он был чувствителен к силе, на ничтожном уровне, но все же был. И чем дольше ситх находился в этом мире, тем чаще встречались подобные аномалии. А ничем иным, кроме как аномалией, столь большое количество форсюзеров быть не могло. Странность ситуации заставила Нокса задуматься, а не являются ли местные люди видом, похожим на Миралука, которые все чувствительны к силе. Или, возможно, существовала вероятность, что он был не первым чувствительным к силе, прибывшим на эту планету, и что многие из людей этого мира были потомками того чувствительного к силе человека. Это давало пищу для размышлений, и, честно говоря, он не удивился бы, если бы оказался прав в своем предположении. На Карибане хорошо сохранились записи о войне между ситхами и империей Ракатан, которая прошла почти 20 тысяч лет назад, так что он не собирался пока ничего исключать. Они достигли одного из самых верхних уровней цитадели и начали спускаться вниз по короткому коридору, в конце которого маячила дверь, не имеющая никаких опознавательных знаков. «Скажи мне, Алирас, твой архимейстер Марвин, похоже, знал о нашем скором прибытии. У меня есть несколько идей касательно того, как это возможно, но, Может, ты захочешь пролить свет на эту тему?» Юный Акалит развеселился. «Архимистер Марвин будет рад раскрыть этот секрет, лорд-колдун. На самом деле, я полагаю, что именно по этой причине он так заинтересован в том, чтобы поговорить с вами. С тех пор, как он узнал о вашем скором прибытии, он был в восторге, как дева-невеста. Подозреваю, что он украдет все ваше время, пока вы будете находиться здесь, в цитадели, милорд». Комната, в которую привел его Эллирас, представляла собой, организованный хаос, лучшее определение, которое Нокс смог подобрать. Стопки книг высотой почти до плеч равномерно расставлены по всей комнате. Каждая стена покрыта полками, до краев заполненными бумагами, книгами, свитками и различными реликвиями. Но пусть окружающий хаос и поражал воображение, он тут же отступил на задний план, когда он заметил светящийся зеленый кристалл, одиноко стоявший в центре одного из многочисленных столов. Реликвия, которая была ему хорошо знакома, ведь он собрал таких большой сундук во время экспедиции в Валерию. «Так вот откуда ты узнал, что я приду?» — пробормотал про себя Нокс, входя в комнату и стараясь не нарушить хаос вокруг себя, пока шел к светящемуся стеклу. «Ах, лорд Нокс!» — приветственно прокричал архимистер из-за стопки книг, достаточно большой, чтобы мужчина мог за ней спрятаться. «Прошу прощения, что отвлек от ваших работ, но я надеялся, что теперь, когда некоторые неприятные моменты устранены, мы могли бы побеседовать. Просто, дайте мне одну минуту, чтобы закончить это». «Не торопитесь, архимистер», — ответил Нокс, остановившись перед кристаллом и обратив внимание на легкие импульсы силы, исходившие от неодушевленного предмета. «У вас есть время задать вопросы, пока Старк и Хейтауэр не будут готовы покинуть город». Пока архимистер быстро заканчивал то, что его занимало, рядом с ним появился Акалит Эллирас. «Я слышал, что вы, северяне и дарнийский принц, совершили поход в руины Старой Валерии». В голосе служки проскользнула небольшая заминка, почти незаметная при упоминании принца, что только подтвердило теорию Нокса об Акалите. «Действительно, довольно нагло. Должно быть, это семейное. Архимистер Марвин всю жизнь изучал эту свечу и три другие, которые используются в качестве теста для акалитов, прежде чем они станут полноправными мейстерами. Но только недавно он смог понять, на что она способна. И именно так мы узнали о вашем скором прибытии, лорд-колдун». «Ожидаемое решение загадки. Вы использовали реликвию, чтобы видеть на большом расстоянии», — заявил Нокс, отвлекая акалита. «Мы собрали несколько артефактов, подобных этому, и я потратил некоторое время на их изучение. Дальнее видение – это лишь начало того, на что оно способно. Возможно, это самая его бесполезная функция. Но все же, для двух таких людей, как вы, не имеющих формального образования, способность раскрыть даже этот аспект реликвии – большое достижение». «Благодарю за похвалу, лорд Нокс», — искренне поблагодарил архимейстер Марвин, выйдя, наконец, из-за стопки книг. «Хотя мне кажется, что молодой Эллирас немного обижается на то, что его считают новичком, учитывая годы обучения, которые мы оба вложили в мистические искусства. Но вы правы в том, что ни у кого из нас не было формального обучения, или, по крайней мере, того, что вы считаете формальным обучением. Надеюсь, вы сможете исправить этот прискорбный недостаток, раз уж оказались здесь». Приостановившись в изучении светящегося кристалла, Нокс улучил момент, чтобы еще раз ощутить в силе Марвина и Эллираса. Глава 237. Марвин обладал более чем легкой чувствительностью к силе, но он был слишком стар, чтобы начинать формальное обучение. Однако он уже использовал, осознанно или неосознанно, несколько техник, основанных на силе, за те несколько коротких часов, что Нокс знал его. Возможно, несколько приемов помогут ему. А вот Эллирас обладал острым умом и большим интеллектом, подобно Сэму. Но, в отличие от Сэма, этот акалит был чувствителен к силе. «Ты слишком стар, Марвин, чтобы получить формальное обучение. К сожалению, я не могу оставаться здесь, в цитадели. Слишком много работы. Но я готов оставить инструкции для вас двоих и даже начать переписку между нами. Кто знает, может быть, со временем вы оба удивите меня и разгадаете природу этих кристаллов». Марвин разочарованно хмыкнул. «Чего-то подобного я и ожидал. Таково мое проклятие, я полагаю. Я родился на несколько десятилетий раньше, чем должен был, чтобы научиться настоящей магии. А что же юный Элирас? Хмыкнув про себя, Нокс скрестил руки на груди. У Элирас есть небольшой потенциал. Возможно, если бы он начал обучаться силе в раннем возрасте, его способности могли бы проявиться в гораздо более значительной степени, чем сейчас. В лучшем случае, я смогу научить его лишь нескольким приемам. Это будут полезные трюки, но всего лишь трюки. Возможно, Элирас сможет научиться тому же самому и у тебя, или даже большему, поскольку вы оба уже начали путь самостоятельного открытия своих способностей. Но главный вопрос в том, готовы ли вы отпустить такого талантливого ученика, особенно такого уникального, как Элирас. На его вопрос Элирас и Марвин ответили с опаской и легким весельем. Значит, вы тоже заметили, колдун, мне было интересно, правдивы ли слухи о вашем незрячем взоре или нет. Оказалось, что да, и видите вы гораздо глубже, чем обычный человек обычными глазами. Марвин захихикал, вызвав у Элираса резкий вздох. О, не удивляйся, девочка, я признаю, что тебе довольно долго удавалось водить меня за нос, но такой секрет, как твой, не может оставаться скрытым вечно, Элираса. Или ты предпочитаешь Сиралла, дочь принца Аберина Мартилла из Дорна? Страх, который окутал Элираса, или Сираллу, медленно сменялся замешательством, пока внимание молодой женщины переключалось с Ноксана Марвина. Вы знали, почему вы ничего не сказали? Почему я не понимаю? Перемены, моя дорогая, простодушно заявил Марвин, хотя простой ответ, похоже, не удовлетворил Сираллу. Он имеет в виду, что планировал использовать тебя, чтобы заставить измениться цитадель, объяснил Нокс, вызвав удивленный взгляд девушки и подтверждающий кивок Марвина. Как только ты получила бы цепи и доказала, что способна стать мейстером, то он раскрыл бы твой секрет остальным архимейстерам, заставив их признать, что женщине есть место среди ученых мужей. Полагаю, Марвин рассчитывал, что такого откровения было бы достаточно, чтобы заставить остальных архимейстеров отменить свои ограничения. Впрочем, сейчас это вопрос спорный, поскольку все архимейстеры, кроме Марвина, в настоящее время украшают розовый тракт к северу от города. Судя по тому, что вы узнали о действиях ордена, в скором времени поступит множество запросов на новых мейстеров, которые будут направлены во множество замков по всему Вестеросу. Из-за внезапно возросшего спроса, цитадель не сможет отказывать новичкам и будет использовать любой доступный ресурс, будь то ресурс мужского или женского пола. Осмелюсь предположить, архимейстер, что вы внезапно окажетесь в состоянии изменить цитадель так, как сочтете нужным, если только сможете обеспечить необходимую замену. Если бы только такие перемены не требовали стольких смертей, посетовал Марвин, но я полагаю, что иногда они необходимы. Таков путь перемен. Молодые стареют и умирают. Чтобы продолжать движение вперед, новое должно прийти на смену старому. К сожалению, старикам трудно расстаться с тем, что они считали лучшим. Сделав паузу, Марвин внезапно стряхнулся. Ба, забудьте, что я сказал. Не обращайте внимания на брюзжание старикашки. Да и вообще, ваше время ограничено, лорд Нокс, и это совсем не та тема, которую я надеялся обсудить. Я внимательно следил за вашими подвигами, милорд. Самым интересным из них была ваша недавняя экспедиция в Валерию. Это подвиг, который пытались совершить тысячи, но так и не смогли. Я надеялся, что вы сможете пролить свет на некоторые тайны, окружающие старую Валерию. Кроме того, вы создали северное стекло, и я даже слышал слухи о том, что один из ваших учеников, некто Терли, приложил руку к созданию безлошадной повозки. Хотя он никогда не признался бы в этом вслух, Нокс наслаждался редкими моментами, когда ему выдавалась возможность посидеть и подискутировать с кем-то, у кого разум пусть и уступал его собственному, но все же был достаточно открыт и образован, чтобы поддерживать разговор. Двое, то есть трое, хотя Сиралла в основном оставалась на заднем плане, делая заметки и лишь изредка вступая в разговор, проговорили до заката и до глубокой ночи. Остановились они только потому, что возраст и недостаток выносливости Марвина настигли его, и он потерял сознание на середине фразы, когда до рассвета оставалось всего несколько часов. Сиралла находилась не в лучшем состоянии, а даже в худшем. Незаконнорожденная дочь его друга Аберина потеряла сознание по меньшей мере за час до архимейстера, лицо молодой девушки уткнулось в свиток, который она писала, размазав свежие чернила. Дилетанты, усмехнулся Нокс, найдя положение дуэта весьма забавным, собрался и вышел из комнаты. До рассвета еще час или около того. Посмотрим, смогу ли я найти своих ученика и Акалита и немного помедитировать, прежде чем мы отправимся в Королевскую гавань. Ранним утром Нокс уже сидел на лошади и ждал остальную свиту Севера и свиту Староместа, которые должны были сопровождать их в Королевскую гавань. Большой Джон и леди Мормонт могли вернуться на север, но оба были уверены в том, что их дети справятся с делами в их отсутствие, поэтому предпочли остаться на юге и тоже побеседовать с королем. Нокса несколько удивил тот факт, что Лейтон Хайтауэр в буквальном смысле собирался исполнить вчерашнее обещание, когда сказал, что поедет с ними к королю. Старик сидел на своей лошади с высоко поднятой головой и ждал рядом с Нидом и Ноксом, пока остальные члены свиты приготовятся. Несмотря на то, что старик держался молодцом, Нокс чувствовал, что за ночь он постарел по меньшей мере на десяток лет. Несомненно, сказалось предательство мейстеров, случившееся прямо у него под носом и под носом его семьи. Дурак становится таковым только тогда, когда совершает одну и ту же ошибку дважды, подумал Ситх, внимательно наблюдая за стариком из Староместа. А этот человек точно не дурак. При нем и его детях, орден, направляющий длани, в ближайшее время точно не реинкарнируется. Как только последние всадники оседлали коней, Нет и Лейтон пришпорили скакунов и выехали за городские ворота, а Нокс, Роб, Джон и Тион последовали за ними. Сразу за стеной их встретили мейстеры, входившие в орден, направляющий длани. Многие из них погибли в течение ночи. Либо сердце отказало, либо образовались в мозгу аневризмы из-за большого притока крови. Но некоторые еще цеплялись за жизни из последних сил, отчаянно тянулись к нему, слабо моля о пощаде. «Смотрите на горизонт, ребята», — наставлял Нокс мальчиков, чувствуя, как от них исходят волны жалости. «Сейчас не время для милосердия. Помните, все эти люди добровольно приняли участие в заговоре, целью которого было убить вас самих, вашу семью и бесчисленное множество других людей. Милосердие — свое место и время. Сейчас не место и не время». Чувство тревоги не покидало мальчиков, но каждый из них продолжал смотреть вперед, изо всех сил стараясь не обращать внимания на мрачную картину, выстроившуюся вдоль обочины. Глава 238. Если бы он был честен с самим собой, Джон Сноу признал бы, что, если исключить свой статус бастарда, который, как он теперь понимает, был необходим для его же безопасности, ему очень повезло в жизни. Он рос с братьями и сестрами, которых любил и которые любили его в ответ. Ему дали образование, которое получали немногие. Он объездил весь известный мир и побывал в сердце старой Валерии. Он обедал с правящей семьей Дорна и даже видел принцессу. Впрочем, о ней лучше не думать, тем более сейчас, когда он верхом на лошади. Он видел разросшиеся города Бравос, Валантис и Старомист. И если бы не два последних, Джон мог бы счесть Королевскую гавань чудом человеческого гения. Город, построенный на той самой земле, на которую впервые ступил Эйгон-завоеватель, когда решил объединить Вестерос в единое королевство. Расположенный на трех холмах, город Вестероса представлял собой разросшуюся массу зданий, которые тянулись на многие мили, окруженные высокими стенами, которые заставили бы любую наступающую армию дважды подумать о нападении. Красный замок возвышался на самом высоком холме, откуда открывался вид на раскинувшийся внизу город. Но, несмотря на впечатляющий вид, благоговение – это не то, что первым пришло ему на ум. Скорее, вонь – вот что первое привлекало внимание. До главных городских ворот еще полдня пути, но северяне и люди простора во главе с лордом Хайтауэром уже ощутили зловоние города. «Клянусь богами старыми и новыми», – выругался его брат, потирая нос. «Что это за запах?» Он, Роб, Тион и лорд Нокс ехали на небольшом расстоянии от начала колонны, где его отец и лорд Хайтауэр ехали вместе с Винтер. Сразу за ними шли остальные лорды и леди Севера, а несколько вооруженных людей замыкали колонну. Более полумиллиона человек живут в маленьком замкнутом пространстве с неадекватной или плохо поддерживаемой канализацией. Лорд Нокс сидел с прямой осанкой и, казалось, даже не замечал запаха. «Почему вы выглядите так, будто вам все равно?» – спросил Тион, сморщив нос. «Какой-то волшебный трюк?» «Нет». Просто это место и запах не входит даже в десятку самых вонючих мест, в которых меня угораздило побывать. Пекло, выругался Тион, яростно потирая нос. Напомните мне никогда не посещать вашу родину, если там так пахнет. Неудивительно, что вы все бросили и приехал сюда. К сожалению, вонь в городе ничуть не уменьшалась по мере того, как они приближались к городу, скорее наоборот. Но к тому времени, как они достигли одних из массивных ворот, отец называл их речными, Джон, по крайней мере, немного привык к запаху. Не настолько, чтобы не замечать его, но настолько, чтобы он не был единственным, на чем он мог сосредоточиться. Их прибытие не осталось незамеченным, Джон на это и не рассчитывал. В то же время он не ожидал, что жители Королевской гавани начнут разбегаться от одного их вида, создавая широкий коридор. «Наверное, зима играет в этом какую-то роль», — подумал Джон, отмечая, что куча людей немигающим взглядом смотрит на лютоволка размером с лошадь, которая шла впереди колонны с высоко поднятой головой. Призрак и серый ветер росли рядом с ней по бокам. Вскоре вектор мыслей небастарда сменился, когда дорога сделала крутой поворот и стала подниматься вверх, к Красному замку. Боги, как люди могут так жить? Прямо как в Валантисе. Они практически стоят друг на друге. Как думаешь, у нас будет время посетить знаменитую Шелковую улицу, пока мы здесь? Прошептал Тион, так, чтобы слышали только он, Роб и Джон. Вы только посмотрите на всех этих женщин. Такой выбор кисок. Было бы обидно не дать им хоть раз в жизни покататься на Кракене. Возможно, мы даже заставим Сноу перестать пялиться на эту безделушку, которую он привез с собой. Он стал хуже, чем женщина с новым украшением. Несмотря на упрек, Джон прикусил язык. В каком-то смысле Тион был не так уж и не прав. С тех пор, как они отправились из Винтерфилла, его учитель дал ему задание хорошенько изучить найденный им в Валерии браслет, с помощью которого можно было легко манипулировать огнем. «Теперь ты мой ученик, Джон», — весомо обронил в тот день его учитель. «С тебя спрос намного выше, чем с твоих братьев и сестер. Изучи все аспекты этого браслета. Я хочу, чтобы ты не только понял, как и почему он позволяет манипулировать огнем с помощью силы, но также жду, что ты сможешь создать новую версию, которая сможет манипулировать остальными элементами». К несчастью для Джона, задача оказалась гораздо сложнее, чем он предполагал. Даже после нескольких недель путешествия, когда ему почти нечем было заняться, он все еще не приблизился к разгадке того, как браслет делает то, что делает. У него не раз возникало искушение просто выбросить эту штуку, но он знал, что никогда так не поступит. Он не выдержит выражения разочарования на лице мастера или отца не только за то, что не смог выполнить поставленную перед ним задачу, но и за то, что не смог сдержать свой гнев. Поэтому Джон продолжал изучать артефакт день за днем и ночь за ночью. Похоже, слух о нашем прибытии уже разлетелся по всему городу. Поднявшись на стременах, Джон отогнал мысли о браслете на задворке сознания и взглянул вдаль, куда указывал лорд Хайтауэр. Там находилась отдельная стена, отделявшая Красный замок от остальной части Королевской гавани, и у ворот, ведущих в цитадель, стояли конные люди в ярко начищенных доспехах и с оленьим знаменем дома Баратионов. Единственный, на ком не было доспехов, молодой парень, на вид всего на год или около того старше Тиона, что сидел на коне в первых рядах гвардейцев. Темно-зеленый с желтой отделкой бархатный дублет юноши украшали многочисленные олени, пришитые на рукавах и груди. Лицо его было чисто выбрито, а лицо обрамляли черные длинные волосы. Учитывая безупречный вид, Джон готов был поспорить, что этот человек проводит перед зеркалом больше времени, чем его сестра Санса. Лорд Ренли поприветствовал юношу Нет, подняв руку, чтобы остановить колонну всадников. «Мы не ожидали такого приема. Лорд Ренли Баратион, младший брат короля Роберта Баратиона, назначен в Малый Совет магистром законов и в настоящее время является лордом Штормового Конца». Джон вытащил из головы всю информацию о молодом лорде. Ее оказалось до обидного мало. «Лорд Старк, лорд Хайтауэри, лорд Нокс, я полагаю». Молодой лорд Штормового Предела и брат короля поприветствовал троих мужчин с улыбкой на лице, которая казалась искренней, хотя все портил взгляд, который то и дело соскальзывал на лютоволка и легкий страх. Угадали. Тон лорда Нокса был ровным и лишенным всяких эмоций настолько, что даже Джон задрожал от страха. «Что ж, приятно познакомиться с вами лично, милорд», — неловко пролепетал лорд Ренли. Взгляд неистово заметался между всеми ними, пока не остановился на лорде Хайтауэре. «Лорд Хайтауэр, давно не виделись. Уверен, вы узнали своего племянника, моего оруженосца, рыцаря Лораса Тирелла. Он хорошо зарекомендовал себя под моим». «Достаточно, лорд Ренли», — вздохнул лорд Хайтауэр. «Мы здесь для того, чтобы увидеть короля, а не для того, чтобы стоять здесь под взглядами всего города и обмениваться любезностями, как пара старух, и я уверен, что король тоже хочет нас видеть, иначе он не послал бы вас поприветствовать нас». Ренли был явно недоволен тем, как происходило знакомство, и человек в сверкающих доспехах, сидевший на лошади рядом с ним, возможно, тот самый Лора Стирелу, о котором он упоминал, тоже не выглядел слишком довольным. «Конечно», — кивнул лорд Ренли, побуждая своего коня развернуться. «Его милость с нетерпением ждал вашего прибытия с тех пор, как до его ушей дошли вести о том, что произошло в цитадели. Воистину, такая трагедия. Единственная трагедия в том, что эти предатели смогли убить мою жену и сына, прежде чем встретили свою смерть, лорд Ренли», — прорычал отец Джона. Действительно прорычал, заставив младшего лорда замешкаться. Молодой лорд явно не знал, как к этому отнестись, и взял небольшую паузу. Они успели проехать через последнюю оставшуюся стену, отделяющую их от Красного замка, прежде чем младший Баратион вновь заговорил. «Разумеется, лорд Старк, мы все потрясены тем, что произошло на севере. Его светлость собирался лично возглавить поход на север, чтобы убедиться, что предатели предстанут перед правосудием. Но оказалось, что за всем этим стояли мистеры. Это ужасно. Великий мистер заверил нас, что такое попросту невозможно, а если и возможно, то это было организовано лишь небольшой группой отщепенцев. Но, несмотря на их участие, действия, предпринятые в староместе, потрясли суд почти так же сильно, как и то, что привело к этому. Я надеюсь, что вы пришли объясниться за свои действия, лорд Старк». Вздохнув, Джон переглянулся со своим братом, на лице которого было такое же невозмутимое выражение, как и на его собственном лице. Воспитание привило ему уважение ко всем дворянам. По крайней мере, научило это уважение показывать. Но слова и тон лорда Ренли начинали действовать на него удручающе. Тот не затыкался с того момента, как они проехали через ворота, и до того, как они привязали своих лошадей в конюшне. «Пекло», — он продолжал говорить, даже когда его отец, лорд Хейтауэр и лорд Нокс уже шли в Красный замок. К счастью, он все-таки замолчал, но только когда они вошли в тронный зал. По крайней мере, Джон предположил, что это тронный зал, учитывая размер комнаты. А затем догадка подтвердилась, Герольд объявил об их прибытии. Глава 239. К счастью, он все-таки замолчал, но только когда они вошли в тронный зал. По крайней мере, Джон предположил, что это тронный зал, учитывая размер комнаты. А затем догадка подтвердилась, Герольд объявил об их прибытии. «Ваша милость, король Роберт Баратион из дома Баратионов, ее милость, королева Серсия из дома Ланнистеров, объявляю о прибытии лорда Эддарда Старка, лорда Винтерфилла, хранителя Севера, лорд Лейтон Хайтауэр, лорд Староместа, и лорд Алим Нокс, северный колдун, сопровождающий их, милорды». «Подождите». Казалось, что ни его отца, ни лорда Хайтауэра, ни его мастера не волновал глашатый. Трое мужчин маршировали в тронный зал Красного замка, заставляя людей внутри быстро разбегаться в стороны, дабы создать проход. Джону хотелось бы верить, что именно репутация его отца заставили людей спешно расступаться. Но это было не так. Причина, по которой все спотыкались и отбегали подальше, заключалась в том, что Винтер решила возглавить процессию. Когда Джон ступил в тронный зал, он не мог отделаться от чувства благоговения. Зал впечатлял своими размерами и, возможно, был достаточно велик, чтобы вместить весь большой зал Винтерфилла, и еще осталось бы свободное место. Высокие сводчатые потолки, стеклянные окна с замысловатыми узорами, колонны с витиеватой резьбой, украшенные золотом и драгоценными камнями. Все здесь складывало впечатление одного гармоничного произведения искусства, за одним примечательным исключением. Железный трон, уродливое чудовище, возвышающееся на помосте в дальнем конце зала. Во время уроков мистер Лювин рассказал им, что после завоевания семи королевств король Лейгонный взял мечи более 1000 человек из павших противников и использовал их вместе с огнем своего дракона, чтобы выковать железный трон. Лювин рассказывал, что трон был специально создан неудобным, и что многие короли порезались о него. Считалось даже, что король Мигар умер от того, что случайно перерезал себе вены на троне. В детстве он не очень-то верил в эти сказки. Но теперь, когда он смотрел на чудовище, которым был железный трон, сказки уже не казались глупыми. Перед троном, отделяя его от остальной толпы, стояли 7 человек в золотых доспехах с тяжелыми белыми плащами на плечах. Королевская гвардия, лучшие рыцари королевства. А сразу за королевской гвардией расположилась горстка других людей, которая, должно быть, занимала какое-то высокое положение, раз они могли стоять рядом с троном. Из них он узнал только одного, лорда Станниса Баратиона, владыку драконьего камня. Среди них была только одна женщина, и она стояла ближе всех к трону. Королева Серсея, догадался Джон, когда они приблизились к трону. Он слышал рассказы о красоте королевы. Санса часто сплетничала о ней, и глядя на нее, Джон признал, что молва не врала. Женщина и впрямь красива. Длинные золотистые волосы и цепкий взгляд зеленых глаз создавали интересную комбинацию. Но было в ней что-то такое, что-то темное, отчего у него зашевелились волосы на затылке. И тогда он понял, что ее красота – это лишь маска. На противоположной стороне от королевы стоял старик, на груди которого красовалась золотая булавка. Десница короля, лорд Джон Рин, приемный отец моего родного отца и короля Роберта. И мой тезка, я полагаю. Мужчина оказался совсем не таким, каким его представлял Джон. Он был стар, очень стар, и, судя по глазам, очень уставшим. Хотя от чего именно, Джон понятия не имел. Единственным другим мужчиной около трона, который привлек внимание Джона, был чрезвычайно старый человек, намного старше лорда Рина. Он стоял, сгорбившись, с большим количеством цепей, обернутых вокруг шеи и плеч. Великий мистер, хотя это было странно, человек горбился и дрожал, но Джон чувствовал от него обратное. Он чувствовал гнев, всепоглощающий гнев, но также и страх, много страха. И, наконец, на самом железном троне сидел король, Роберт Баратион, первый его имени. И он, вот уж он точно не оправдал ожиданий Джона. По рассказам отца, король был мужчиной, способным парой слов обратить врага в союзника, а в битве демонстрировал чудеса свирепости и стойкости. Но не это увидел Джон, когда взглянул на короля. Он увидел человека, чей обхват не уступал обхвату лорда Мандерли, и выглядел он так, словно ему крайне необходим надлежащий уход, как минимум пойти принять ванну. «Нет», – проорал король, вставая с трона и спускаясь по железным ступеням к стоящим между ними королевским гвардейцам. «Ваша милость», – отец опустился на колено, побуждая остальных сделать то же самое, когда король подошел к шеренге королевских гвардейцев. Но когда колено Джона коснулось земли, он краем глаза заметил, что лорд Нокс не опустился. Вместо этого, его мастер просто вытянул руки перед собой и отвесил легкий поклон приближающемуся королю. Это вызвало ропот по всему залу. «Ты смеешь проявлять такое неуважение к королю в присутствии королевской гвардии?» — крикнул один из белых плащей, сжимая рукоять меча и делая полшага вперед. «Блаунд, сделай милость, пойди нахер!» — простонал король. «Колени колдуна так просто не сгибаются. Пекло, я удивлен, что он вообще поклонился мне. И что, блять, ты думаешь, ты вообще можешь с ним сделать? Он убьет тебя, просто щелкнув пальцами. Так что держи язык за зубами и не позорь меня, или я его отрежу нахер. И остальные, встаньте уже с колен». Поднявшись вместе с остальными, Джон сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь сохранить спокойствие, пока король шагал мимо строя королевских гвардейцев. Он остановился, когда взглядом наткнулся на Винтер. Волчица спокойно сидела на задних лапах и по высоте почти не уступала королю. «Ёбаное пекло, нет, ёбаный лютоволк, хэмха, только ты на такое способен, нет», — усмехнулся король, подняв руку, но, видимо, решил перестраховаться. «Он ручной, нет», — односложно ответил отец, заставив нескольких королевских гвардейцев, стоявших за королем, встать в стойку и приготовиться к рывку, если возникнет такая необходимость. «Она такая же дикая, как в тот день, когда мы нашли ее и щенков после нападения одичалых. Но она не причинит вам вреда, ваша милость. Ха-ха-ха, только ты, нет», — засмеялся король. Его живот слегка подрагивал, когда он протянул мясистую руку и слегка коснулся макушки Винтер. Следующая часть была сказана так тихо, что Джон даже не был уверен, что король вообще что-то сказал. «Моя волчица, у нее тоже был бы один из твоих щенков, я знаю это, ваша милость», — взял слово лорд Станнис, выходя вперед. «Я сомневаюсь, что лорд Старк и лорд Хейтауэр проделали весь этот путь, чтобы показать лютоволка». Джон мог бы поклясться, что король раздраженно прорычал, отступая от Винтер. «Что ж, нет, давай послушаем, что там происходит в семи пылающих преисподних. Попытка переворота на севере. Затем ты отправляешься на юг и убиваешь мистеров. Поступок, требующий правосудия, ваша милость», — выкрикнул великий мистер, делая шаг вперед. Ненадолго, всего на секунду, но дрожь мужчины прекратились. Он держался прямо, а его взгляд стал тверд. «Ты притворяешься», — понял Джон, и в тот же миг мужчина быстро вернулся к сгорбленной и дрожащей позе. «Но почему? Держи язык за зубами, Пицель!» Обманчиво спокойно бросил король и посмотрел на самого старого человека в комнате таким взглядом, что Джон понял, что, несмотря на неказистую внешность, в короле Роберте еще пылает достаточно сил. «Я сказал, что мы дадим Неду возможность объясниться, как только он прибудет. И поскольку он стоит здесь с лордом Хайтауэром, я уверен, что у него была веская причина, чтобы связать мистеров и превратить их в современное искусство. Я слушаю, нет, что, блять, происходит?» Отец Джона ответил не сразу, поскольку его внимание переключилось с короля на великого мистера, стоящего рядом с железным троном. Возможно, это был просто обман зрения, но Джон увидел клубы черного дыма, исходящие от его отца точно так же, как от мастера Нокса, когда тот сильно злился. «Несколько лун назад коалиция лордов Севера и Долины пришла в Винтерфилл и попыталась убить меня, мою семью, лорда Нокса и его семью. Попытка провалилась, но ценой жизни моей жены, моего сына и еще не родившегося сына лорда Нокса. Перед казнью лордов-предателей лорд Нокс тщательно допросил их и узнал, что они действовали не в одиночку. Им помогали помощь, обеспечивающая их транспортом, монетами, а также несколькими отрядами наемников и убийц из Вестероса и Эссоса. Помощь, предоставившая яд, использованный для покушения на лорда Нокса во время его собственного свадебного пира. Помощь, исходящая от избранной группы мейстеров, называющих себя орденом направляющей длани. Нелепица. Такого ордена не существует. Глава 240. Нелепица. Такого ордена не существует. Пицеель, прорычал король, повернувшись и устремив взгляд на мейстера. «Еще хоть раз откроешь свой поганый рот без моего разрешения, и я раздроблю тебе челюсть». «Нет, продолжай». Гнев, который так преобладал в великом мейстере, начал угасать, сменяясь удушливым страхом. «И почему ты не сообщил мне об этом ордене? Я бы созвал вассалов и уничтожил их. Именно поэтому я не сообщил вам сразу, ваша милость», — ответил отец. «У их ордена повсюду глаза и уши. Если бы до них дошла весть, что их раскрыли, то они бы разбежались, как крысы. Поэтому я взял тех, кому доверял, и отправился в Старомист. Но нас опередили. Один из архимейстеров, не принадлежащий к ордену, схватил виновных и заключил их в тюрьму. К нашему прибытию он уже доставил всех, кто был частью ордена в цитадели, лорду Хайтауэру и мне, а также предоставил нам доказательства их предательства. Разобравшись с предателями, мы с лордом Хайтауэром решили приехать в Королевскую гавань и объясниться лично. Но по дороге, изучив доказательства, предоставленные архимейстером Марвином, я обнаружил, что у меня есть еще одна причина прибыть сюда. Все взоры и уши придворных были прикованы к отцу Джона, когда тот сделал паузу, похоже, собираясь с мыслями. «Мой отец, мой брат, они были убиты в этой самой комнате под видом фарсового испытания поединком. Некоторые из присутствующих здесь даже были свидетелями того, как моего отца заживо зажарили в доспехах, а мой брат задушил себя, пытаясь спасти его. В тот день проявилась истинная сущность безумного короля, и с тех пор, как они погибли, я возлагал вину исключительно на безумца. Но теперь я узнал, что среди членов ордена направляющей длани был тот, кто шептал на ухо безумному королю, убеждая его убить мою родню столь ужасным способом, в то время как большинство придворных просило о снисхождении. Тот же самый, кто нашептал безумному королю, чтобы он доверился лорду Тайвину Ланнистеру, что привело к разграблению королевской гавани. Великий мистер Пицель. Весь тронный зал погрузился в тишину, взгляды всех мужчин и женщин почти синхронно обратились к великому мистеру, который стал удивительно белым. «Ваша милость, это ложь, я всегда был предан только вам». Но мольбы мейстера, казалось, не достигли короля, так как тот просто смотрел на великого мейстера, молча, с постоянно краснеющим лицом. Испугавшись до дрожи, великий мейстер начал дико озираться по сторонам. «Королева Серсия!» — закричал он, падая на колени. «Я всегда был верен дому Ланнистеров, со времен безумного короля. Пожалуйста, ваша милость, вы должны молчать». Голос короля Роберта прорезал слова мейстера, как горячий нож масла. Мейстер колебался всего мгновение, затем переместился и почти прижался лицом к полу, унижаясь перед королем. «Пожалуйста, ваша милость, нет никаких доказательств их слов. Нет доказательств, Спокойный, мягкий голос мастера Нокса разнесся по залу с такой громкостью, будто он выкрикнул слова во всю мощь своих легких. Порывшись в складках своей мантии, мастер Нокс достал книгу в кожаном переплете, в которой Роб и Джон признали ту самую, над которой они с отцом корпели почти каждую ночь с тех пор, как покинули Старомист. «Может быть, письменное доказательство твоего проступка подойдет, или, может быть, метка на твоем теле, которая идентифицирует тебя как члена ордена направляющей длани, какое доказательство ты предпочтешь обличить первым?» Хныканье Пицеля становилось все громче и жалобнее, а король не сводил глаз с распростертого мейстера. «Дубовое сердце». Дальнейшие приказы не понадобились. Один из королевских гвардейцев выхватил меч и двинулся на великого мейстера. Не для того, чтобы убить, а скорее для того, чтобы у старика не возникло никаких глупых идей. «Дай мне эту блядскую книгу». «Разумеется». Мастер Нокс передал письменное доказательство королю. Орден впечатляет. Точнее, впечатлял размахом своих операций и интриг, но в то же время оказался весьма глуп. Они вели подробный учет своих действий и даже распределяли их по категориям в зависимости от регионов. В этой книге подробно описаны действия каждого великого мейстера, который был членом ордена с момента основания Семи Королевств. Здесь есть довольно подробный отчет о том, как они спровоцировали танец драконов, и даже есть несколько упоминаний о попытках Пицеля манипулировать вами. Думаю, вас больше всего заинтересуют те страницы, которые мы с лордом Старком отметили для вас. Там подробно описаны его приказы настроить вас и Малый Совет против меня, а также действия, которые я предпринимал на севере под бдительным оком лорда Старка. Также мы отметили несколько параграфов, в которых Пицель дал рекомендацию, что для долгосрочных планов ордена будет наиболее полезно, если ваш отец, лорд Стефан Баратион, не вернется из своей поездки в Иссос, чтобы обеспечить бывшему принцу Риегару валерийскую невесту. Кстати, лорд Станнис, пусть мистер на драконьем камне, кажется, не был частью ордена, он сообщил в цитадель, что ваша дочь проявляет уникальные способности, и что вы подумываете попросить моей помощи, чтобы разобраться в этом деле. Орден принял эту информацию и решил, что лучше всего будет обуздать влияние магии по всей земле. Это также значило, что нужно покончить с вашей дочерью, отправив ей куклу, зараженную серой хворью. Тронный зал надолго погрузился в тишину, словно в катакомбах под Винтерфеллом, пока король перелистывал страницы книги. Чем больше он читал, тем краснее становилось его и без того алое лицо. Станнис в этом плане не уступал, и хотя внешне ему удавалось сохранять спокойствие, Джон чувствовал, как внутри мужчины разгорается ярость. «Кто-нибудь, возьмите плаху и притащите сюда задницу Пейна. Пора ему оправдать золото, потраченное на свое содержание. Ваша милость, пожалуйста!» – прокричал Пицель, воздев руки в умоляющем жесте. «Молю о пощаде, ваша милость. Все, что я делал для королевства, королю, да и всем остальным. Так не казалось, во всяком случае никто не реагировал на мольбы. У тебя осталась только одна надежда, Пицель». Снова мягкий голос его мастера разнесся по залу, заставив великого мейстера оживиться от предоставленного ему шанса. «Ты знаешь, о чем я. Остается только один вопрос. Как ты убедишь кого-нибудь встать на твою защиту?» Джон не совсем понял, о чем говорит его учитель. Зато его отец, король Ли Пицель, судя по взглядам, которые каждый из них бросил на лорда Нокса, поняли. «Испытание поединком», Пицель выкрикнул так громко, как только смог. «Я требую испытания поединком». В тронном зале воцарилась потрясенная тишина. Постепенно она сменилась хихиканьем, а затем и полноценным смехом. Придворные в голос хохотали над великим мейстером. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastitofes. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и... «Чести вам и удачи!» Глава 241. «Испытание поединком». Пицель выкрикнул так громко, как только смог. «Я требую испытания поединком». В тронном зале воцарилась потрясенная тишина. Постепенно она сменилась хихиканьем, а затем и полноценным смехом. Придворные в голос хохотали над великим мейстером. «Испытание поединком, да, Пицель?» – спросил король, отсмеявшись. «Ну что ж, сомневаюсь, что ты вообще умеешь владеть мечом. Поэтому ты выберешь чемпиона, да, кто готов выступить за этот дряхлый кусок дерьма, а?» Никто не откликнулся, и по мере того, как тянулось время, Джон чувствовал, как ужас охватывает Пицеля все больше и больше. Так вот зачем мастер Нокс все это устроил? Ради того, чтобы дать человеку надежду, а потом отнять ее? Это жестоко, но великий мистер и мистеры в общем заслуживают страданий за то, что они сделали. 100 золотых драконов тому, кто заступится за меня, прокричал Пицель, вызвав бормотание в толпе. Да две сонет, 1000. 1000 драконов тому, кто встанет на мою защиту. Джон почувствовал, как его глаза чуть не вылетели из орбит, а по тронному залу пронесся шокированный ропот. 1000 золотых драконов, это да столько у большинства дворян нет. Пекло, на такую сумму, мелкопоместная семья могла бы купить большой участок земли и безбедно жить до конца своих дней. Это очень заманчивое предложение. Но, несмотря на обещание дать достаточно золота, чтобы содержать семью на протяжении нескольких поколений, желающих выступить на стороне великого мейстера все равно не нашлось. Внезапно раздался тихий смех мастера Нокса, привлекший взгляды короля Инида. «Думаю, нужно придать смелости потенциальному чемпиону мейстера. Знайте же, что я не выступлю на стороне короны». На это заявление толпа пуще прежнего зароптала, и все же просьба великого мейстера о защитнике осталась без ответа. «Мерин Трент, твои чувства предали тебя. Ты хочешь встать на сторону великого мейстера. Не ради него, а скорее ради монет, которые он предлагает. Позор. Неужто члена королевской гвардии можно купить за столь ничтожную сумму?» Король моргнул, затем быстро обернулся и посмотрел на строй королевских гвардейцев позади себя, остановив взгляд на одном из мужчин. Трент. Королевский гвардеец в длинном шлеме с изображением солнечного луча и рыжей бородой, выходящей из-под шлема, сделал шаг назад. Его рука дернулась к рукояти меча. Это ложь, ваша милость. Он лжец. Я много кто, сир Трент, но лжец, ни одна из моих личин, заявил мастер, сложив руки на груди и сделав несколько шагов к рыцарю. Твои чувства предали тебя. Твое желание получить монеты подпитывается твоей похотью, которая превратилась в ад, пожирающий тебя изнутри. Похоть, вызванная желанием получить ребенка, девочку-рабыню, здесь, в королевской гавани, с золотыми волосами и зелеными глазами. Говорят, она похожа на принцессу. Ты хочешь ту, над кем сможешь издеваться, на которую выплеснешь все свои извращенные фантазии. Как ты смеешь говорить обо мне подобное? Раненым вепрем взревел королевский гвардеец, сделав шаг назад и положив руку на рукоять своего меча. Я отрежу твой язык за то, что ты посмела клеветать мое имя, ты, никчемный мешок Д.